Глава 38. «Кто бы мог подумать, а?» — сладко зевнул Ксандр, потягиваясь и одновременно пытаясь накрыть голову подушкой, что ребенок, который не умеет говорить, умеет так непередаваемо шуметь. «Она не одна там», — сознанием дела заметила Валерия, тоже пристраиваясь к подушке поудобнее. Зефирка своего притащила. Опять. А вообще это свойство всех детей с рождения — шуметь. Пока шумит, родители обращают на него внимание. «Ну да». Все же, открывая глаза, ответил Имеича. «Тут попробуй, только не обрати». «Но бабушка притащила, так пусть она и обращает». «Вроде в вашем мире смотреть за мелкими как раз обязанность бабушек, ведь так? Я спать хочу». «Нам все равно вставать. На работе предпраздничный хаос. Если сейчас не прострелить и вовремя не пресечь, вся медицина улетит в тартарары». «У вас всегда перед этим странным праздником такой дурдом в отделении. И что, каждую смену года так? Рехнуться. Вроде бы люди не настолько мало живут, чтобы каждый раз за год забывать, как надо себя вести, чтобы не вызывать проблем. Если бы этот дурдом был только раз в год, я бы свечку поставила». «Хоть кому», — усмехнулась Валерия, выползая из-под одеяла и потягиваясь. «Хоть прародителю, хоть нашему дедушке, пернатому змею. Да хоть так часто упоминаемому вами коту. Новых праздников в календаре гораздо больше», — многозначительно закончила она. «Учитывая ваши извращенские ректальные методы лечения, свечку деду звучит угрожающе», — развеселился Ксандр. «Вряд ли бы он согласился, и бабушка наверняка будет против. Про прародителя я вообще молчу». «Мяу!» — дверь в спальню распахнулась, и нечто прямо с порога прыгнуло в кровать. «Мяу! Мяу! Мяу!» Дитё радостно облапило все еще лежащего Ксандра и потерлась о его ухо щекой. Тот громко вздохнул, но тут же улыбнулся. Поймал совершенно оттаившую за эти несколько дней девчонку и подбросил, наслаждаясь счастливым визгом. «Вот что бывает, когда доверяешь ребенка кошатнику», — засмеялась Валерия, присаживаясь обратно на постель и подставляя щеку для поцелуя. Она мяукать научилась раньше, чем говорить. «Маш, скажи, мама». «Мяу-мяу», — с готовностью откликнулась ребенка. «Маш, Маш, Барсик», — раздался голос Ба из-за двери. «Идите кушать, кс-кс-кс». «Мяу», — радостно заорала на 6 голосов с разных сторон квартиры, включая и кровать молодоженов. И лишь Барс ответил по-человечески, что идет. «Рыжий прибью», — пообещала холера, затягивая пояс халата. «Это ты виноват, что у ребенка не только словарный запас кошачий, но и манеры, как у твоих шерстистых тварей. Вламывается в любую дверь без стука, а потом ластится и делает умильный вид. Сами дураки, тоже мне родители. Пропадаете на работе сутками, а иногда и ночами, а я нянчи. Нашли бесплатную рабочую силу. И не называй пушистиков тварями, будь добра. А то помимо мяуканья, она еще и сквернословить научится раньше, чем говорить», — беззлобно огрызнулся Кпинга. С появлением в доме детей разговорную речь пришлось править, что он хоть и нехотя, но принял. И очень возмущался, когда выражались другие, пусть даже в шутку. «Я так и знал, что все на меня свалится. Хорошо, Зефирная со своим козленочком приходит. В две каски эту ораву немного легче контролировать. И вы еще позавчера обещали замок на мастерскую. Где?» Кпинга нарисовался в дверном проеме, руки в боки, как злая теща, при этом поигрывая поварёшкой. Картина была бы грозной, если бы не три любопытных детских и пара кошачьих мордочек, выглядывающих из-за его спины. «Где?» — внезапно повторила Машенька, но быстро смутилась и выдала свое обычное «мяу». «Ах, то есть говорить ты умеешь, но не хочешь», — засмеялась Валерия. «Маленькая засранка, а ну иди сюда, щекотать буду». «Мя!» Все детские кошачьи мордочки моментально исчезли. Остался один рыжий, и тот покосился на холеру с опаской. «Как она умеет щекотать?» И учит плохому детей. Он уже проверил на собственном опыте. «В общем, хотите, чтобы они были похожи на вас? Так и займитесь воспитанием сами», — выдал он напоследок и гордо удалился с поварёшкой наперевес. «Жрать идите, остынет все. «Ага, попробуй у тебя отними хоть одного малыша, как же?» — усмехнулась ему вслед Валерия. «Сам же начинаешь страдать и картинно изнывать». Тут, похоже, другая причина. «Швей так и не объявился», — вздохнул Ксандр, тоже поднимаясь с постели и увлекая свою холеру в сторону душа. «Дети и коты — это скорее отдушина. Выкладывая здесь по полной, он забывает о своих собственных проблемах». «Одно другому не мешает», — согласилась женщина. «Рыжик, конечно, тоскует, хотя сам не понимает, почему». «И злится. Тут самолюбие задето». Но дети и коты сами по себе его радуют, особенно после открытия, что дети они, собственно, почти что котики. «Только с ними еще и поговорить можно, да?» — хохотнул Ксан. «Ну, знаешь, давай-ка вечером отпустим его проветриться, пусть на рынок сходит или даже в бар, а то бат-наседка меня немного пугает. Я хочу обратно своего старого друга, бабника и веселого парня». «Ты уверен, что у нас получится его выгнать?» — засомневалась Валерия. «Ты думаешь, все уже настолько плохо?» — картинно нахмурился Имейчи. «Бздын!» — раздалось вдруг из гостиной одновременно с отчаянным воплем к Пинге. «Машка, зараза, брысь!» «Хм!» — Валерия скинула халат и увлекла мужа под теплые струи душа. «Знаешь, я думаю, не безнадежно». «Что ж, думаю, и нам пора активно вмешаться, а то вместо дочки вырастет...» Бздын-бах-бу-бум! «Барс, держи ее! Мымрик, загоняй в угол! Зефирка, твою юбку! Чего варежку разинула, хватай!» «Нормально справляются», — резюмировала холера, одним толчком направляя свое оружие к стене и прижимаясь к нему всем телом. «Пока никто не ломится в ванную, надо и нам ловить момент. А то кровать нам только снится. Мр. «Да, ты права. Ну его. Что вырастет, то вырастет», — перемежая слова с короткими поцелуями, ответил Имичи. «Все равно наше. Пусть мяукает. Но вечером мы отпустим рыжего проветриться», — неизвестно кому пообещала Валерия, после чего с чистой совестью занялась мужем. Через 40 минут все же пришлось возобновить сборы на работу. К тому моменту в гостиную снова вернулись мир, покой и печеньки, которыми довольные дети хрустели после здорового завтрака. «Могли бы и отпуск взять», — неодобрительно покачал головой Ба. «Тем более есть существенная причина». «Еще 2 дня, и будут каникулы», — пообещала Валерия, доедая овсянку. «Целых 10 дней никакой работы. Рыжик, мы отпустим тебя на вольные хлеба, обещаю». «Пф!» — Кпинга забрал у нее тарелку и вручил чашку с кофе. «Свежо предание. Ладно, сегодня вы опять до ночи?» «Нет, вернемся через 5 часов после полудня. Все, короткий день и корпоратив на скорую руку, а потом домой». «Вы с корпоративом только не светитесь по всему городу», — хмыкнула притихшая под завалом детей и котов Зефирка. «Вы не в курсе еще, что уже 5-й день Земля — закрытая территория, и ни один портал туда не ведет?»